Надежное место. Причем мы знаем, как правильно сохранять подобные вещи. И что же? У нас только фотокопии отдельных страниц. Лука Чеплак, упрямый старый осел, не отдает и не продает. Имеет свою корысть. Человек он одинокий, а взглянуть на записки отца приезжает много любопытных. С одной стороны, компании, с другой стороны, являются не с пустыми руками. — А что везут? — поинтересовался Берг. — Водку в основном. Новаквич нахмурился и замолчал, потом неожиданно добавил. — Ваше крученое ФБР все врет про мастера, мол, он ничего не записывал, ленился прототипы делать и вообще отлынивал от серьезной проработки своих идей. Да чушь собачья! Берг немного виновато рассмеялся. — А что случилось с Юрием Чеплаком? — спросил он. — Когда увидел, что приближается война, вернулся на родину. — Вы имеете в виду Вторую мировую? — Да, конечно, — сказал Новаквич. — Все сотни блокнотов прихватил он с собой. Войну пережил, потом началась холодная война. Коммунистов записки не интересовали. Тесла у них поначалу проходил как реакционный ученый, продавшийся на службу империализму. Патриотические чувства позже сыграли. Американцу было слабо протянуть руку за железный занавес. Да и не знали они о существовании дневников Юрия Чеплака. Тот скромно доживал в неизвестности. Сын его в свое время успел выехать в Австралию и там много лет преподавал физику в университете. Так вот, когда отец в середине 60-х годов умер, Лука вернулся в Югославию и унаследовал его дневники. Преподавал в Загребском университете. Теперь лет 10 до пенсии. 80 стукнул и попивает. Самое время передать записки музею от греха подальше. Я и Уилсону говорил, будьте со стариком общаться, наставьте его на путь истины, уломайте передать сокровища в надежные руки. Куда там? Старик ловко устроился, и гости умные наезжают, и угощение даровое получает. Новаквич громко вздохнул. — Вы знаете, — повинуясь наитию, — сказал Берг, — этот Лука Чеплак и дневники его отца — это так любопытно и романтично, и озеро Блед с чудесными окрестностями. Я думаю, может выйти хорошая статья с отменными фотографиями. Вы не дадите мне адрес Луки Чеплака? Новаквич дружелюбно рассмеялся. Чувствуется журналистская хватка. В 5 минут все у меня выпытали. Директор музея взял листок с адресом Уилсона и приписал к нему координаты Луки Чеплака. — Если действительно соберетесь в гости к старому упрямцу, замолвите за нас словечко. Вода камень точит. Берг поблагодарил его, и они распрощались. Окрыленный успехом, Берг быстро нашел интернет-кафе, с энтузиазмом взялся за поиск, а через час паник и пригорюнился. Электронное письмо с короткой просьбой выйти на контакт тут же вернулось, адреса не существует, что значило «больше не существует». Запрос Джек Уилсон, и Google выдал 200 тысяч ответов, что и следовало ожидать, в силу обычности имени и фамилии. Берг просмотрел первую дюжину ссылок про монтанского продавца рыболовных снастей, про техасского рок-певца местного масштаба. Был даже какой-то вроде бы знаменитый индеец Джек Уилсон, умерший в 30-е годы. Словом, 200 тысяч ответов, на самом деле бы грандиозным тупиком. Перейдя в расширенный режим поиска, Берг ввел запрос «Джек Уилсон Никола Тесла». Единственная ссылка вывела его на страничку о симпозиуме «Тесла-2002». Ту самую, которую он видел накануне. Только он теперь знал, кто из докладчиков его интересовал. Джек Уилсон, Стэнфордский университет, Тунгусская катастрофа, расчеты векторного коэффициента скалярных пар. Стэнфордский университет, конечно, давал ниточку. Однако потянуть ее могла только очень искусная рука. По словам Новаковича, адрес Уайт-Дир, Пенсильвания, не менялся на протяжении последних лет. Стало быть, Уилсон не преподает в Стэнфордском университете. Он там когда-то учился или преподавал. Университет огромен, факультетов масса. Существуют базы данных и студентов, и профессоров, но эти сведения не для любого. Подобную информацию посторонний может добыть только окольно, через сайты бывших выпускников, через реестры студенческих клубов и библиотек. Эх, сейчас бы посадить за компьютер его сестру Мэг, она мастак в этих делах. Почти что хакер. Даже обидно. Разница в возрасте между ними всего ничего. А сестра уж принадлежала к поколению, которое выросло в интернете, и нужные вещи могла там с закрытыми глазами находить, словно в родительском доме. А его собственных знаний для изощренного поиска не хватало. Мэг же без крайней необходимости тревожить не хотелось. Она только что вернулась после медового месяца, и собственных дел, небось, не в проворот. Можно, разумеется, поискать сведения об ученом через научную тему, но скалярные пары, векторный коэффициент, если он впечатает эти слова без ошибок в окошко поиска, одним этим подвигом уж заслужит Нобелевскую премию. Словно тут ожидали непроходимые дебри. Берг вспомнил еще один простой вариант. Однако сочетание Джек Уилсон и Уайт Дир ничего не дало. Ноль ответов. Он попробовал Джон Уилсон, опять ничего. И тут Берг наконец посетила мрачная мысль. А может быть, Джек Уилсон такой же псевдоним, как и Франциско Данкони? Скажем, в честь того индейца, статьи, про которого выдал Google.